Глава 4. В сторонке послышался глухой удар. Томас, не удержав гнева, обрушил кулак на землю. Лицо исказилось свирепой гримасой. Явно истребляет врагов сотнями, повергает их с коней, топчет копытами, протыкает копьем, бьет мечом, а бегущих гонит и бьет без всякой жалости. Олег покосился на рыцаря со странной нежностью во взоре, отложил очередную лепешку, что заботливо вложила ему в ладонь Лилит. «А что лучше?» — обронил он с непривычной для него мягкостью. «Быть одним из великого множества королей в Британии, которых как лягушек в болоте, или же попытаться стать человеком, который в самом деле что-то сделает для Англии? Да и не только для Англии!» Томас спросил в бешенстве. «Что? Что можно сделать для Британии, не будучи королем?» «Не знаю», — ответил Олег. «Ты уж слишком так в лоб. Как будто я сейчас тебе все на тарелочке. Знаю, что можно. А вот как?» Рыцарь отмахнулся в великом раздражении. «Знаешь, не зли. О том, что пользу церкви можно принести, не будучи королем, знает каждый. Ты укажи как, либо помалкивай». «Уже молчу», — ответил Олег кротко. Он поднялся на ноги, кивнул внимательно, слушавший их разговор Лилит. «Отдыхай», — велел он, «а я пока посмотрю, что там впереди и что возле замка». Она покачала головой. «Нет уж, я так давно тебя искала, теперь не оставлю ни на минуту. Посмотрим вместе». Олег возразить не успел, насторожился. Земля слегка вздрагивал, будто от лесного пожара мчится стадо лосей. Рука волхва потянулась к посоху мага, который чаще служит боевой палицей. Томас поискал глазами разбросанные доспехи. Судя по конскому топоту, за рощей мчится в галопе на боевых конях с десяток тяжело вооруженных рыцарей. В их сторону. Олег прислушивался к конскому топоту внимательно, словно и по стуку копыт читает, как в открытой книге, лицо сосредоточенное. Зеленые глаза потемнели, словно изумрудные камни, на которые пала тень грозовой тучи. Томас подтащил меч в ножнах. Доспехи надеть явно не успевает. Яра отступила в сторону, в ее руках появился лук. Лилит с интересом посматривала на мужчин. Олег перехватил ее взгляд и покачал головой, в глазах укоризна. Лилит вздохнула и развела руками. Первые всадники выметнулись на полном галопе, за ними еще и еще люди в железе, с мечами в ножнах и щитами за спинами, которые так легко перехватить в руку. Проскочив слегка мимо, развернули коней и направили их в сторону отдыхающих под благословенным деревом. Томас сказал с облегчением. «Это же Конрад!» «Кто он?» — потребовала Яра. «Я его поставил вместо Макогана». Яра не опустила лук, в глазах все то же подозрение. Олег одобряюще хмыкнул. В этом мире многое меняется при одном слухе, что кто-то исчез, а кто-то возвысился. И далеко не все спешат, как велит Христос, поддержать опального. Всадники налетели с грохотом, окружили. Передний торопливо соскочил на землю, преклонил колено. «Сэр Томас, мы за вас беспокоились». «Эх, да что там беспокоились? Понятно же, что мы все думали и переживали, когда вы отправились в такое... такое...» Томас не дал договорить. Поднял, прижал к груди. «Спасибо, дорогой Конрад, спасибо. Как вы догадались, что мы едем, да еще этой дорогой?» Конрад взглянул на Олега. На лице борьба чувств, сказал с неохотой. «Ваш дядя, благородный сэр Эдвин, каким-то образом увидел». Томас тоже покосился на Олега, в глазах замешательство. То ли поблагодарить, что научил родню такому важному в защите замка свойству, то ли вознегодовать, что проложил для его родни дорогу в ад на вечные муки. «Спасибо, Конрад. Но, как видишь, у нас все благополучно». Конрад спросил с беспокойством. «А почему остановились? Ваши кони не настолько устали, чтобы не донести до замка». «Что за кони? Что за кони? На них хоть в преисподнюю?» «А мы откуда?» — буркнул Томас и махнул рукой. «Просто мой друг, вы его уже знаете, любит размышлять именно под деревом. Вот и остановились, чтобы помыслил». Конрад оглянулся. На суровом лице воина отразилась несвойственная людям в доспехах глубокая задумчивость. «Тогда ему лучше отсесть под ясень?» Томас ехидно оскалил зубы. «Я предлагал. Но ему все равно. Этот бесчувственный гад не против Христа или Пречистой Девы. Он, хуже того, к нашим святыням равнодушен. Что может быть отвратительнее?» «Ладно, дорогой Конрад, спасибо за спешку. Мы слышали, как вы гнали коней. Возвращаемся в замок». Один из рыцарей спрыгнул и бросился к подаркам Атиллы, желая почтительно подвести коня сюзерену. Но жеребец так взглянул на него огненным глазом, что неустрашимый рыцарь заробел и остановился. Томас, деликатно не замечая смятения рыцаря, церемонно подвел коня к Кьяре. Хоть и не королева, но все равно благородная дама. Она красиво поднялась в седло, а когда разобрала поводья, Томас вскочил в седло своего коня. Олег уже в седле. Спину жжет жар соблазнительного тела Лилит. Она прижалась всем телом. С любопытством рассматривает закованных, как в стальную скорлупу, мужчин. Конрад выслал вперед двух на самых быстрых конях. Те умчались, весело вскрикивая и настегивая без всякой нужды. Олег с тревогой посматривал на багровое от гнева лицо Томаса. Желваки вздуты, челюсти время от времени лязгают, как падающая железная решетка ворот замка, а дыхание все чаще и яростнее. Он все еще там, разговаривает с бароном Огданом, выслушивает оскорбительный отказ утвердить его королем и, как всегда, запоздало находит самые лучшие и достойные ответы. Обе встревоженные женщины тоже не знают, как быть в такой ситуации, когда после самой величайшей из побед герою, прошедшему ад и рай, здесь на грешной земле плюют в лицо и заявляют, что он недостоин королевского трона, на который сами только что усадили. Вдруг он ощутил, что уже не слышит свирепого дыхания рыцаря. Повернулся. Томас уже спокоен и безмятежен. Щеки нормального цвета. Ветерок легонько перебирает белокурые волосы. Взгляд ясен и чист. В седле чуть покачивается в такт конскому шагу, а только что сидел, словно весь из железа, изготовившись к таранному удару. «Томас», — сказал Олег озадаченно, — «Томас, ты как, здоров?» «Уже да», — ответил Томас ясным голосом. Промямлил Олег. «А до этого?» «Искушение», — ответил Томас коротко. «Искушение?» — Томас кивнул. «Но я его одолел». Олег поерзал в седле, не зная, как поделикатнее коснуться опасной темы. Вдруг да рыцарь снова придет в ярость? Спросил осторожно. «Искушение властью?» Томас ответил легким голосом. В синих глазах отражалось безоблачное небо, такое же синее и чистое. «Наверное. Просто вспомнил слова нашего полкового прилата, что неприятности, особенно большие неприятности, это знак уважения со стороны Господа Бога». Олег посмотрел на него внимательнее. «Серьез ли рыцарь несет такую ахинею?» — спросил все так же осторожно. «А какое же тогда неуважение?» «Удача!» — ответил Томас ясным голосом. «Когда на голову сваливается счастье, когда случайно находишь клад, когда вдруг все в жизни получается, это и есть неуважение со стороны Господа Бога. Такие люди не заслуживают его внимания, его заботы. Ведь каждый несет крест по своим силам, не знал? Слабый несет крест из прутиков, совсем никчемный вообще глазеет в стороне. И только избранных Господь испытывает, посылая им беды, суровые испытания. Им вручает нести самый тяжелый крест». Он умолк и дальше ехал, глядя вдаль чистым просветленным взором, спокоем в душе и готовностью к этим самым новым суровым испытаниям и бедам. И вид настолько гордый, что Олег едва не напомнил язвительно про самый смертный грех – гордыню. Но смолчал. Здесь это в самом деле самое, что ни есть, добродетельная гордость, со всей стойкостью и праведностью. Женщины тоже повеселели, хотя и не поняли причины. Олег подумал, что если им даже все подробно объяснить, вряд ли поймут. Ярый из той страны, где герой, какой бы подвиг он ни совершил, тут же садится жить-поживать да добро наживать. Лилит тоже не поймет. Для этого надо быть не просто христианином. Большинство из них просто так христиане. Все вокруг христиане, вот и мы тоже. Лишь Томас шел в святые земли освобождать гроб Господень, так что сокровенные истины христианства у него врезаны глубоко в сердце, что и выказал вот сейчас, удивив таким нестандартным и непонятным даже для большинства простых христиан пониманием. «Томас», — проговорил он в задумчивости, — «а ведь ты, как ни странно, прав». Томас медленно повернул голову в его сторону. Голубые глаза облили холодным презрением. «Почему, как ни странно?» «Мысль глубока», — признался Олег, — «и объемно. Не рыцарской голове такой вместить». Томас сказал с надменностью высокорожденного. Что не поместится в одной голове, уместится во многих. Нас шло освобождать гроб Господень, 20 000 человек, и все сердца бились в унисон. Нас окрыляла одна вера, одна страсть, одна мечта. Тебе этого не понять, язычник. Олег кивнул, чуть отодвинул коня и даже приотстал, продолжая рассматривать молодого рыцаря во все глаза. Родовой замок Мальтонов выступил на фоне синего неба суровый и грозный. На стены высыпал народ, в воздух взлетели шапки. Чуть позже поднялась решетка, запирающая вход. Вниз, с приличествующей медлительностью, пошел подъемный мост. Рыцари придержали коней. Томас и Яра поехали впереди. Олег скромно держался сзади. Рыцари поглядывали на него с нерешительностью. О его мощи наслышаны, но в то же время явно простолюдин. А место простолюдина в хвосте процессии. Разве что считать этого в звериной шкуре не простолюдином, а ученым человеком. А те хоть и простолюдины, но уже не простолюдины, а как бы вне рангов и сословий. Что значит, им дозволено входить даже в королевские покои без приличествующих благородному человеку учтивостей и церемоний. Сэр Торвальд торопливо сбежал по ступенькам замка. Томас спрыгнул на землю и заключил отца в объятия. И снова ощутил с некоторым страхом и замешательством, что его отец, на которого привык смотреть как на несокрушимого великана, иссох, горбится, стал меньше ростом, а его плечи легко помещаются в кольце рук сына. «Сынок», — проговорил сэр Торвальд, — «я даже боюсь представить, где ты побывал». Яра подошла с ясной улыбкой на спокойном лице. Торвальд обнял и ее. В глазах старого рыцаря заблестели слезы, прорвали запруды и побежали по морщинистым щекам. «Все хорошо», — сказала Яра торопливо. «Ни один рыцарь Британии не выказал еще такой доблести, как ваш сын, а его деяния будут слагать песни. А сейчас все хорошо, все кончено». Подошел Эдвин и тоже обнял Томаса, а Яре поцеловал руку. Рыцари слезали с коней. Навстречу отца с сыном смотрели с почтительным восторгом, двигались тихо, не переговаривались. Слуги и оруженосцы разбирали коней. Наконец, сэр Торвальд обратил внимание на Олега и женщину за его спиной, вздохнул, сделал широкий жест руками. «Дорогой сэр Калика, мой дом, твой дом. Располагайся. Прости, но я никак не ожидал увидеть тебя с дамой». Олег буркнул. «Спасибо, сэр Торвальд. По правде говоря, я сам не ожидал увидеть себя с, как вы говорите, дамой. Но что делать, у всех свои несчастья. Позвольте себе представить леди Лилит. Она не желает называть своих титулов, но Томас подтвердит, что перед древностью ее происхождения все родословные королей пыль, тлен, прах и сотрясение воздуха мычанием». Сэр Торвальд поклонился со всей учтивостью. Следом отвесили поклоны сэр Эдвин и рыцари. «Наш дом», — повторил сэр Торвальд торжественно, — «ваш дом». Он повел сына в замок, не выпуская его руки. Когда-то совсем детской, а теперь твердой и жилистой, с желтыми от рукояти меча мозолями на ладони. За ними пошли Яра и сэр Эдвин. Чуть погодя сдвинулись с места, выстраиваясь по рангу остальные рыцари. Олег, наконец, покинул седло, повернулся и подал руку Лилит. Она расхохоталась. «И ты?» Он проворчал. «Где живешь, те песни и поешь». Она легко соскочила, не коснувшись его руки, зато тут же бросилась на шею, звучно поцеловала, не обращая внимания на стоящую в сторонке челядь. «Ты прелесть», — объявила она. «Говоришь так серьезно, словно в самом деле так и поступаешь». Он вскинул брови. «А разве не так?» «Нет, конечно», — сказала она. «Ты вон даже одежду менять не желаешь». «Ничего, мы с Ярой на этот счет уже посплетничали и кое-что придумали», —